члены делегации Союза корейской молодежи в Японии, участники 9-го съезда Кимирсенского социалистического союза молодежи 3 сентября встретились с корреспондентами Центрального телеграфного агентства Кореи. Глава делегации и председатель президиума ЦК Союза корейской молодежи в Японии Ким Ёнгчжу и другие члены делегации подчеркнули, 9-й съезд Кимирсенского социалистического союза молодежи был съездом преданности. Он продемонстрировал убеждение и решимость молодого авангарда довести до победного конца чеченской революционной дела, следуя за несравненным исполином Пекту. Далее они отметили, что будут создавать новый дух и новый облик корейского молодежного движения в Японии в славную эпоху Ким Чен Ына, как это подобает новому поколению, выросшему в окружении высокого доверия и теплой заботы генералиссимусов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.